Проект «Послесловие» и vibu.org представляют. Павел Шушканов. Великолепный вечер. Перед прослушиванием этой аудиокниги обязательно посетите канал Scanners Games. Там вы найдете множество трейлеров к видеоиграм с великолепной русской озвучкой, а также игровые новости, превью различных игр, красивейший синематик трейлера. Заходи, смотри, подписывайся. youtube.com/scannersgames. Я получил этот пригласительный билет. Я держал его в руках, пурпурно-серый, в тусклом свете коридорных ламп, и никак не мог поверить в его реальность. Курьер с 17 уровня только пожала плечами, не дождавшись благодарности, и поспешно ушла. А я продолжал таращиться на листок картона с красным отрывным купоном. На билете красовалась надпись. Пригласительный купон на торжество по случаю прибытия фискала. 14 апреля 26 года, 18:00. Второй класс. Вход до 4 человек. Когда курьер сунула мне в руки купон и заставила подписать ордер, я решил, что это очередной розыгрыш ребят из отдела сортировки. Впрочем, для людей, постоянно повторяющих шутку с приказом на повышение, подделка пригласительного билета была маловероятной. И тогда я решил, что это ошибка. К тому времени курьер уже ушла, и посмотреть правильность фамилии и имени в ордере я уже не мог, а звонить в координационный отдел я бы не решился. Впрочем, если это ошибка, то ошибка серьезная, а не путаница с именами. Нубертов Олля на новом Ганновере больше нет. До 4 человек. Я же могу взять с собой всю семью. И даже маленькую Ташу. Это будет лучшим событием в ее жизни, хотя и всего 6. Я обернулся и настороженно осмотрел коридор. Свет отключался секция за секцией. На нашем уровне рабочий день уже подошел к концу. Не стоило нести в руках такую ценность через все коридоры в полумраке. Надеюсь, работяги из координационного еще не успели всем разболтать список приглашенных. Все-таки сам билет на предъявителя. Я засунул его подальше в карман рубашки, стараясь не помять, и застегнул куртку почти до подбородка, оставив пару сантиметров, мол, не расстегнутой, так не возникало подозрения, что я что-то скрываю. Не спеша, я двинулся к лифтам. На коллекторном участке уровня было людно, но не как обычно. Обычно я ухожу минут на 20 раньше. Потоки людей в комбинезонах, робах и куртках, как у меня, разных цветов, стекали сюда из рабочих блоков и скользили к лифтам, несущим их к жилым уровням. По моей дорожке от выхода из блока я шел один. И это было плохо. У лифтов стояли трое мониторов. Один с автоматом и шлеме, другие с легкими шокерами. К счастью, они таращились на поток из финансового отдела и бухгалтерии, процентов на 80, состоящие из девушек и женщин до 40. Я быстро, но стараясь сильно не привлекать внимания, преодолел свои 18 метров и затесался в толпу техников. Правда, синяя куртка на фоне оранжевых роб меня все еще выдавала. Шел, слегка опустив голову, заметив боковым зрением, как один из мониторов поднял было жезл в мою сторону, но передумал и уставился в конец коридора из моего блока. Отлично, сегодня просто чудесный день. Лифт закрылся и понес нас по этажам. А я пытался предплечьем, прижатым от тесноты в кабинке к моей груди, нащупать в кармане кусочек картона. Он все еще был там. Мой уровень почти на самом верху. Я не так богат, чтобы жить в недрах нового Ганновера, где чище воздух, теплее и меньше вероятность разгерметизации. Ведь надо мной только уровень чернорабочих, еще выше 2 технических этажа, а потом обшивка и слой камня, по которому ежечасно бьют снаружи мелкие и крупные метеориты. Астероид, внутри которого располагается новый Ганновер, даже не имеет имени, только номер. Зато тут крупнейший административный центр, руководящий горнодобывающими заводами на 4 астероидах, включая Весту. Тут и ремонтные доки, и лаборатории, научный центр, финансовый центр, серверный центр. Город с тысячами трудяг, обеспечивающих работу заводов, переработку и отправку руды и уже очищенных компонентов на далекую землю. «Империя в империи», — шутливо называл ее директор Густав Саммер на ежегодных обращениях к персоналу. На моем уровне прохладно. Я сразу замечаю это, выходя из опустевшего лифта, все еще сохраняющего тепло нижних уровней. Тут градусов 9, не больше. Хорошо, что в прошлом месяце я утеплил двери полимерами, которые удалось раздобыть через знакомых на распределительном терминале. Правда, стоило это почти 3 окладов, но, к счастью, Келли тоже вышла на работу и как раз вовремя. Вот и мой блок, вот и моя дверь в самом конце коридора. За ней 21 квадрат моего чудесного дома. «Ты сегодня поздно», – настороженно говорит Келли, заглядывая за мое плечо. Я торопливо закрываю дверь, и мое лицо растягивается в улыбке. «Да что с тобой?» И я просто протягиваю билет. «Так там будет сам фискал?» Гай страшно возбужден и задает этот вопрос уже 7-й раз, не замечая этого, а я, не уставая, отвечаю. «Нет, фискал будет ужинать с директором в нулевом классе, его можно будет увидеть только с 1-го, а мы во 2-м. Да и все равно с ним нельзя разговаривать». «А я бы спросил», — не унимался сын. «Спросил бы, можно ли отправиться на денек на землю, поиграть в настоящий гольф». Гай не знал, что такое гольф, но видел однажды зеленые поля по телевизору и загорелся ими. «Не болтай глупостей!» – прикрикнул я. «И подойди к маме, пусть поправит тебе галстук». Гай вернулся через минуту с Келли. Она выглядела изумительно, в платье, которое хранила со своего выпускного вечера. «Ну как?» – грустно спросила она. «Я все узнал. Это не ошибка. Один билет действительно предназначался в наш отдел и наверняка достался бы боссу, если бы в прошлом квартале директор ясно не дал понять, что очень недоволен его работой. В общем, решили распределить случайным образом. И вот, я у тебя просто везунчик». Я чмокнул ее в кончик носа. Все документы я уже подписал, курс по поведению прослушал. Часть платы за банкет, конечно, вычтут из зарплаты, зато рацион выдачи витаминов сократили только мне и тебе, кроме витамина D, конечно. Это вроде как компенсация за настоящие фрукты на столе. «Да я не о том, я о платье». Швы неподходящей ниткой выдавали ночную кройку. Я обнял Келли и поцеловал так страстно, как мог. «Ты великолепна». «Спасибо, ты тоже». «Боже, Нуберт, настоящие фрукты!» Она упорхнула к зеркалу. 3 часа до начала вечера, но мы придем за час. Во 2-м классе столики не нумерованы, и я хочу занять поближе к фонтану. Вышла Таша. На ней маленькое лиловое платье. В ее огромных глазах одновременно смущение и восторг. Поднимаю ее на руки. «Таша, сегодня ты увидишь настоящий праздник и попробуешь настоящий фрукт и даже десерт. А может быть, увидишь фискала». «И я хочу! Да умись ты, Гай!» Я ни разу не был в банкетном блоке. Только на фотографиях видел и в передачах о праздновании юбилея директора. Он глубоко в недрах Нового Ганновера, и добирались мы сюда больше часа, а потом уткнулись в очередь перед огромными дверями своего классового уровня. Банкетный блок разбит на 6 уровней. 4 класса, премиум, он же нулевой и кухня. Сложно представить, что находится в 1-м классе. Я боюсь говорить про премиум, но наш зал поражал с первого взгляда. Да, тут был настоящий фонтан прямо у перегородки из зеленых искусственных лиан, отделяющих нас от следующего уровня, а амфитеатром от него располагались ряды столиков. Под потолком горели яркие лампы и летали цветные гелевые шары, а чуть ниже 4 экрана показывали нам водопады, небо и оркестровую яму. Под ногами настоящий, хотя и потертый ковер. «Боже, боже, Нуберт!» Нас обыскали на входе, включая Ташу, мы сдали 200 бонов в залог за случайно разбитую посуду и прошли в зал. Я вел под руку Келли, уже не скрывающую слез радости. Гай и Таша впереди, в шаге от нас. Мы следуем к выбранному столику. Вокруг сносная компания. Помощник начальника отдела комплектации с женой, бригадир 6-й вахтовой группы с 2 сыновьями и мой бывший босс с омерзительно хихикающей супругой. Могло быть и хуже. Мы подошли к нашему столику. Белая скатерть, 4 салфетки. Надо предупредить детей, что пользоваться ими нежелательно. Маленький искусственный цветок. Дети забрались на свои стулья, и я помог Келли присесть на свое место, не помяв платье. Вокруг шум и звон расставляемой посуды, смех, приветственные возгласы. Официант положил передо мной листочек меню без обложки. Выбрать можно только одну из категорий, но не больше трех. Десерт стандартный, но можно выбрать фрукт, предупредил он. Мы долго совещались. В итоге я взял котлету, 15% настоящего мяса. Гарнир, он был стандартным, местные грибы. Салат из свежих салатных листьев с тофу. На десерт выбрал фрукты, яблоко и грушу, хотя мне хотелось половинку кукурузы с маленьким кусочком настоящего сливочного масла. Но Келли убедила меня, что лучше взять фрукты и не те, которые выбрали детям, чтобы потом поделиться с ними. Справедливо. Я взял ром, а Келли некрепкое дрожжевое пиво. Потом мы ждали заказ и обменивались улыбками. Таша сделала огромные глаза, когда ей принесли виноград, целую ветку, не меньше десятка виноградин. Она обещала нас угостить, но мы категорически отказались, кроме Гая. Но когда ему принесли заказанные абрикосы, один пришлось отдать злопамятной младшей сестре. «За новый Ганновер и за нас!» — поднял я маленькую рюмку. Келли, улыбнувшись, слегка стукнула по ней своим стаканом. «Спасибо тебе! Чудесный вечер!» Потом была музыка, но мы сидели на местах, пока не заметили на экранах, что в первом классе некоторые пары начали танцевать. И я пригласил Келли. «Как на выпускном вечере?» — шепнула она мне в ухо. Прошло несколько минут, но танцевали лишь две пары, и подошедшие официанты настойчиво попросили нас вернуться за столики. Все правильно, скоро должен был говорить тост директор. В этом году было о чем сказать. Доходы нового Ганновера впервые за квартал превысили 40 миллиардов бонов. Как говаривал директор, сопоставимы с годовыми доходами небольшого государства на Земле, вроде Франкии или Франции. «Папа, мне нужно в туалет!» Словно гром среди тишины. Слушающий тост директор с большого экрана за соседним столиком недовольно зашикали. «Таша, я же предупреждал!» «Ну, мне нужно!» Я посмотрел на часы. Еще не меньше 2 часов до конца вечера. Оглядел зал. Похоже, что во втором классе это проблема. Благо, что я знал расположение технических коридоров, а в каждом из них есть служебный санузел. Но встать и пойти посреди торжественного тоста... «Нуберт!» — вопросительно шепнула Келли. Минут на 20 бы позднее. Я аккуратно оглядывался по сторонам, стараясь не привлекать внимания официантов. «Ты потерпишь, дочка?» «Не могу». Келли вздохнула и отодвинула тарелку. «Нуберт, может я...» «Нет, подожди. Сейчас я попробую аккуратно». Я приподнялся, и оказалось, что кроме 3 столиков рядом, меня никто не видит за фонтаном. А между струями фонтана и зеленой оградой можно было почти незаметно пройти к техническому выходу. Если меня даже остановят, Ташу потом беспрепятственно пустит к маме. Она почти незаметна в зале. «Идем». Мы быстро миновали проход и скользнули к выходу. Лишь один официант и 2 гостей, удивленные, недовольно проследили за нами. Я бесшумно прикрыл дверь в технический коридор, и мы торопливо пошли вперед, ища маленькую дверь с песочными часами. Едва мы свернули за угол, в коридоре послышались приглушенные голоса. Видимо, официанты вышли вслед за нами, недовольные нарушением порядка в зале. Кабинка отыскалась быстро. Таша нырнула в дверь, а я остался в коридоре. Безумно хотелось курить. Раз-два в год я позволяю себе такую роскошь. 3 года назад, по случаю годовщины, Келли подарила мне такую роскошь. Настоящую пачку сигарет с земли, выкупленную у пилота. И как назло, она хранилась здесь, прямо в кармане моего пиджака. «Ты все?» Довольная Таша утвердительно кивнула. Мы добрались до входа в зал. Я замер, слушая, что происходит внутри. Говорил первый зам. Его высокий, с придыханием голос был легко узнаваем. «Таша». Я присел возле дочки. «Сейчас я пропущу тебя в зал, и ты побежишь к маме, так же, как мы шли сюда, поняла? Я зайду позже, как только закончится речь. Хорошо?» Я поцеловал ее в макушку и выпустил в зал. Все нормально. Пара минут, и она за столиком. Речь минут на 10, можно переждать. Попасть в камеру гуляющим по залу, когда говорит зам, не так опасно, как пустой столик в кадре при речи директора. Но лучше не рисковать. За техническим коридором был еще один, плохо отапливаемый и с хорошей вентиляцией. Я поспешил к нему, сжимая в руке драгоценную пачку. Похоже, я совсем позабыл схему коридоров за те 3 года, сколько не работаю в ремонтно-технической службе. Я свернул не туда. Вместо темного коридора с медленными вентиляторами, просторный и освещенный. Возможно, соседняя дверь. Я взялся за ручку, но дверь открылась сама. Я попятился назад, пряча руки за спину. Наверное, мои глаза казались больше лица. Из двери выходил директор Густав Саммер с 2 охранниками и 2 мониторами. С ним невысокий человек в светлом пиджаке с такой же пачкой в руке, как у меня. Несколько секунд мы стояли молча, разглядывая друг друга. Мониторы было шагнули вперед, но директор, шевельнув кончиками пальцев, остановил их и вернул на место. «Прошу прощения», — тихо сказал я, пытаясь уйти. Но я не знал выхода отсюда и топтался на месте, как полный кретин. «Вы из числа приглашенных», — мягко сказал директор. Он не спрашивал, он утверждал, но хуже всего было, что он, кажется, пытался запомнить мое лицо. «Что вы тут делаете?» Человек в светлом пиджаке улыбнулся. «Да оставьте вы его. Видно же, что человек заблудился. И, видимо, тоже искал, где бы покурить на вашей непродуманной станции». Я рассеянно кивнул, и вдруг меня, как электрическим разрядом, пронзила догадка. «Это же фискал. Я всегда представлял землян немного выше и более мускулистыми, но это без сомнения был он. Никто не носит светлые костюмы на Новом Ганновере, кроме директора». «Как вам вечер?» Он обращался ко мне. «Прекрасно», — выпалил я. «Все замечательно, все на высшем уровне». «Вы и правда так считаете?» Фискал казался слегка расстроенным. Он улыбался мне, но глаза выглядели обеспокоенными и очень уставшими. «Вы один или с семьей?» «С женой и 2 детишками». Директор встал на полшага в сторону и увлек за собой охрану. «У вас всего в достатке?» Я позволил себе улыбнуться. «Конечно, у нас свежие фрукты и мясо». «Да я не о том. Значит, вам нравится тут?» Он повертел в руках пачку, затем протянул мне. «Курите?» «Нет, что вы!» Я почти отпрыгнул в сторону. «Хорошо, я тоже все пытаюсь бросить». Я пожал плечами. «Ну, на земле ведь это можно делать». «Ошибка». Я запоздало улыбнулся, но фискал странно посмотрел на меня и серьезно кивнул. «Можно. На земле можно. А вы были на земле?» Я помотал головой. «А хотели бы?» «Лучше промолчать. Это вопрос из риторических. Нам, поселенцам, как говорил директор, путь на землю заказан». «Вижу, что хотели бы. Это тоже можно. Как вам апельсины?» Я кивнул, ничего не ответив. Он показал головой и вложил мне в ладонь смятую пачку и ободряюще хлопнул по локтю. «Прилетайте в августе. У нас хорошо в августе. И привозите семью». Он побрел по коридору, шепча про себя. «И апельсины у нас в августе ничего. В августе. Лучше в августе». Я так и не узнал, чем был расстроен фискал, но эту короткую встречу я помнил всю жизнь, как и этот чудесный вечер. После директор скрылся в конце коридора с охраной, а 2 фискалов оттащили меня во внезапно нашедшийся технический коридор. Один 2 раза ударил в челюсть, 2 в ребра и под коленку. Забрали пачку из разжавшихся пальцев, обыскав пиджак, забрали и 2. Один, уходя, кинул мне кусок тряпки, вынутый из-за трубы, вытереть кровь с лица. Я просидел еще 20 минут, прижавшись спиной к холодной стене. Затем, поправив костюм и оттерев лицо, направился к залу. «Музыка, как же я люблю музыку!» Еще с выпускного вечера. «Все хорошо?» Келли заметила мою распухшую губу, но только улыбнулась и погладила меня по щеке. «Я видел директора», — сказал я. «Все хорошо, вроде обойдется без увольнения. Может, только премии лишат». Про фискала я умолчал. Зачем пугать ее в такой вечер? «Ничего». Она поцеловала меня в краешек губы, а дети смущенно захихикали. «Все будет хорошо. Я люблю тебя». Я обнял жену и обвел взглядом счастливый зал. И искренне улыбнулся. все и правда будет хорошо. Чудный, просто чудный день. Не забудьте посетить наш сайт vibu.org, на котором вы найдете сотни аудиокниг в различных жанрах. Конкурсы для писателей, интервью, интересные статьи. Слушай, читай, регистрируйся. vibu.org